Ну а все, что нетипично проходит, то заканчивается всегда летально, и это без вариантов. Как-то раз я проходил поселению, и вдруг услышал душераздирающие женские крики. Заинтересовавшись, что за беспредел происходит, а я об этом не знаю, я заглянул туда. В хижине рожала женщина и рожала очень тяжело, мучаясь и метаясь в бреду, она кричала, не в силах вытолкнуть из себя крупного ребенка. По ее лицу лился крупными каплями пот, рот широко был раскрыт, а глаза бешено вращались в своих орбитах, грозя из них выскочить. Возле нее сидели две знахарки и удерживали ее широко раскинутые ноги, вся помощь их на этом заканчивалась. Вид рожающей женщины надолго отбивает у мужчин желание размножаться, но мы еще в институте проходили курс помощи при родах, и я твердо его запомнил, не знаю уж почему, а крепко вбитая в голову норма, всегда оказывать помощь пострадавшему, если что-то умеешь, сидела в моей черной голове, как гвоздь в дереве. Пришлось прикладывать к этому делу обе руки, хотя при этом в голове билась глупая мысль, что кто-то получал удовольствие, а мне теперь расхлебывать все это. Но женщину было реально жалко, и я, надрезав ножом проход для ребенка и предприняв другие действия, смог наконец вытащить его на свет и убрать нечеловеческие муки негритянки. Дальше обе старухи были мною выволочены на свет и, дрожа от страха, выслушивали мои приказы, что и как им надо делать, чтобы спасти и мать, и ребенка. После этого случая вся женская половина селения слушались меня беспрекословно и звали каждый раз при трудных родах. Хотя, все и всегда шло по старой схеме, сначала мои крики и тумаки, а потом работа под моим чутким руководством, и так, практически всегда. Негры, что с них взять? Мальчика, кстати, назвали «счастливчик». В общем, выслушав делегацию женщин и саму Мапуту, я не дал ей целовать ноги, а приказал приготовить мне вкусный ужин, когда я проснусь, и непременно с тушеными овощами. Остальным сказал, чтобы они агитировали за меня своих мужей, сыновей и прочих родственников и выявляли предателей в наших рядах и боролись с извечным вероломством, и с этими словами отпустил их, а сам завалился спать в хижину. Глава 12. Разведка боем. Вечером опять были пляски у костра вызывания духов, танец раскрашенных в боевой грим воинов, отчего их рожи напоминали черепа, дабы устрашить своих врагов, таких же, как и они, любителей повыпендриваться на ровном месте. Дальше они разошлись по хижинам, покачиваясь от усталости и сытости на ногах. Меня ждала моя хижина и очередная добровольная помощница, желающая скрасить мой досуг, а может даже родить, от могучего воина. Слухи по окрестным племенам давно стали ходить, что я удачлив в охоте и жизни, и мне даже стали поступать предложения отдать мне в жены одну из своих дочерей от разных вождей. Но много женщин, много интриг на пустом месте, всяческих предъяв и разборок, а оно мне надо. Да еще и клановых разборок мне между собой еще не хватало. Так что бабы будут, но позже и без всяких обязательств перед их отцами и дележа имущества. Все, что было их, станет моим, в том числе их драгоценные дочери, если, конечно, там есть на что посмотреть. А то, видали мы тут таких, вся из себя, губы оттянула, шею удлинила, мочки ушей больше сделала, а итог такой, что некоторые обезьяны и то покраше будут. Следующие дни были посвящены подготовке к повторному походу и задуманной мною разведке боем. Сначала я хотел взять с собой проверенных и опытных воинов, которые прошли со мной все мои немногочисленные битвы, но потом отказался от этого. Главное было не захватить власть мне, а не дать захватить власть другому, а там посмотрим. Поэтому я взял с собой кого не жалко, разбавив их своими молодыми воинами, которым доверял. Всего их было 25 человек, что в принципе меня устраивало, и отряд не маленький, и не сильно, к тому же заметный. Ну а если бой будет тяжелым и неравным, то мы всегда сможем убежать, и на этот счет я собирался подготовиться, чтобы не стать жертвой собственной глупости и самонадеянности. погранвойска, быстро меня отучили от этого. По горам наскачешься, как козел, будешь потом все заранее продумывать, чтобы в пропасть не свалиться, или на забытую растяжку еще с первой чеченской не нарваться. Через несколько дней отряд был готов, и мы вышли из селения, провожаемые его жителями. Нбинге, которая уже к этому времени стала чувствовать себя намного лучше, а ее рука стала срастаться, попыталась было броситься мне на шею, но я отодвинул ее рукой, прислонившись к едва заметным припухлостям ее груди. Расставания и слезы на публику мне тут не нужны, тем более от малолетки, которой и похвастать то еще нечем и не доросшей до серьезных отношений. Отряд шел по саванне, вытянувшись цепочкой со мной во главе. Каждый нес большой и крепкий щит, способный выдержать удар копьем, а может даже и выстрел из ружья, если стрелять издалека. Кроме этого, у каждого воина был лук или дротики, и копье. У некоторых был, кроме этого, еще меч или топор. Каждый мечтал прославиться, что было весьма похвально, и каждый, так или иначе, боялся своего вождя. Я шел сбоку колонны, забросив свою винтовку на плечо. Мою руку отягощало тяжелое копье с длинным мечевидным лезвием, а на левой руке висел круглый щит, сделанный недавно. Щит был знаковый, если не сказать больше. Сделанный умелыми руками ремесленников моего селения, он был идеально круглым и был белого цвета, с черным кругом посередине и змеевидными узорами. Вокруг круга шла корявая надпись на русском, которую я сделал собственноручно. Вперед к победе ничего более умного мне в голову не пришло, и после долгих раздумьев я оставил эту надпись. Щит был сделан из кожи белого носорога, причем из самой толстой кожи, которая могла остановить и пулю из винтовки, не говоря уж о банальном африканском копье или мече, и он был трехслойным. Мы продвигались уже знакомым маршрутом, легко шагая по саванне, преодолевая его, значительно быстрее, чем в прошлый раз. Мелькнуло и пропало место, где я бился с леопардом, чья шкура пошла на мою безрукавку и тунику. Их я оставил в своей хижине. Прошли удобный водопой, на который по-прежнему ходили все окрестные животные, включая людей. Наконец, мы подошли к тому месту, где мы сидели в засаде и ловили там местных негров, чтобы добыть себе полезную информацию. Так же мы поступили и на этот раз, расположившись в густой траве и высматривая незадачливых крестьян, что работали на клочках полей разбросанных, как попало. Но никого не было, и просидев там полдня, пришлось идти дальше и крадучись, чтобы ненароком не засветиться врагам. К вечеру было уже видно на горизонте большое селение, бывшее ставкой старшего вождя и находившееся в удобной излучине реки, но защищенное от нее высоким берегом. Перед ним заканчивалась саванна, а уже за ним виднелись далекие не очень высокие горы и темнел узкой темной полоской густой тропический лес. Заночевав вблизи селения, я решил проникнуть в него рано утром и разобраться там со всякими нехорошими людьми, что решили меня побеспокоить и узурпировать не для них предназначенную власть. Ну, мы еще посмотрим, кому она достанется, а сейчас надо было подготовиться к завтрашнему дню и хорошо выспаться, а там глядишь, что и получится, ну а не получится. Недаром я в свой отряд набрал в основном молодых воинов, уж бегать-то они точно умеют, да и стрелять из луков тоже пойдет для боев местного значения. Ночь прошла спокойно, и мы, собравшись вместе с первыми лучами солнца, которое показалось еле заметной светлой полоской на востоке, вошли в селение. Селение спало, собаки не брехали, хотя какие собаки. Эти несчастные животные, если бы сюда попали, то были бы тут же безжалостно съедены, так же, как кошки и морские свинки. Исключение составляли только попугай, и то в силу своих небольших размеров и многочисленности. Но селение словно вымерло, а немногочисленные кривые улицы между убогими хижинами и навесами были в основном пусты. Только в центре наблюдались обитаемые хижины. Туда-то мы и направились. В центре уже были более долговременные сооружения, относительно похожие на хижины, которые сделал у себя в селении я. Правда, здесь они были больше и выше. Посередине большой вытоптанной площадки, что обозначало здесь центральную площадь, возвышалась большая хижина, похожая на юрту. Очевидно, что это была ставка старшего вождя, ныне почившего. Возле нее спали на посту два воина, усевшись у входа и облокотившись на стену хижины. Еще двое дрыхли поодаль, под навесом одного из второстепенных построек, принадлежавших старшему вождю. Типичное поведение местных воинов. Теперь осталось только узнать, к какой фракции принадлежали данные идиоты. Хотя нет, не идиоты, а могучие воины, не менее могучего вождя, что даже своим храпом убивали все живое вокруг. Дав знак своим воинам, я подкрался вместе с ними, к тем, кто спал в пристройке. Быстро схватив обоих и зажав им руки, ноги и рты, я спросил у одного из них: «Ты чей?» И слегка приоткрыл ладонь. «Махамамбуру», — ответил могучий воин и укусил мою ладонь, неблагодарный. За что получил, сразу в нос и залившись кровью замолк. Подождав чуток, я задал следующий вопрос: «Где Махамамбуру?» В силу своей моральной распущенности, я ожидал ответа в рифму, но, к сожалению, не дождался. «Ну и ладно». Я молчал, и негр тоже, и захотел опять меня укусить в мою нежную ладонь. Дав знак своему воину, я крепко зажал врагу рот, и воин перерезал ему горло. Второй, в это самое время бешено вращал своими черными глазами, пытаясь понять, что происходит. Дождавшись, пока убитый перестанет трепыхаться, я перешел к нему и задал тот же вопрос: «Где Махамамбуру?» Этот воин был более разумным и сразу ответил на мой вопрос, показав глазами на хижину. Я не жесток, я стал немного жестким, поэтому ткнул его отравленным дротиком с парализующим ядом. Дождавшись, чтобы яд проник ко всем органам и парализовал его конечности и язык, я отпустил его и пошел к тем двум, что бессовестно дрыхли возле шатра. Все-таки они меня почувствовали, но я не стал дожидаться их реакции, а метнул в них один за другим два дротика со смертельным ядом, быстро прекратив их мучения, а потом зашел в шатер в сопровождении двух своих воинов, оставив остальных снаружи. Внутри было неожиданно просторно, но темно, воздух насыщен испарениями и миазмами желудочных газов, что активно воспроизводил тучный негр, возлежавший наподобие перин из шкур диких животных в обнимку с местными красавицами, что тоже подпускали газы, поддерживая его в этом деле. «Кажется, я не вовремя», — вслух проговорил я, морща нос, не только от запаха кислых и грязных шкур и кишечных газов, но из-за вонючего запаха пота, что производили их тела, не мывшиеся, судя по запаху, не меньше месяца. Как ни странно, но никто не проснулся, они только поддали газку, заставив опять мой нос скривиться в отвращении от несусветной вони. Я, конечно, уже бывал в таких условиях, когда жил в казарме, учась в учебке, на курсе молодого бойца, но даже тогда, там так не воняло, как в этом, извиняюсь, дворце. Тогда наша рота молодых солдат из 80 крепких организмов, замученных изысками военной кухни, мучилась периодически животами. Потом, правда, маломальски привыкнув к пище богов в виде перловой каши, уже почти смогла адаптироваться, как следующее блюдо нас подкосило. Наш желудок категорически не желал принимать в себя супер-пупер блюдо армейской кухни под чисто французским названием «бикус». Сие блюдо приготовлялось из капусты и особенно ядерным оно получалось из ее квашеного варианта, что давало в желудке эффективное брожение и соответствующее газообразование, что с тихим всхлипом выходило из нас, отравляя и так не сильно приятный воздух казармы, перенасыщенный мокрыми и потными портянками, что своим запахом напоминали запах мокрой псины, но были гораздо крепче. Кстати, эта квашеная капустка производилась в небольшом обклеенном плиткой бассейне, где уминалась с помощью пары кирзовых сапог, надетых на ноги какого-нибудь солдата, которому доверили столь высоко ответственное и непростое дело заготовки исключительно ценного продукта. Сапоги были в основном мытые, хотя это дело было целиком на совести солдата, посланного утаптывать капусту, и никто его не проверял. Соответственно, продукт получался таким, каким было и отношение к нему. Слава богу, никто им не травился. Грязь, она ведь не заразная, заразны люди, а грязь, нет. Но это я отвлекся, участники прошедшей оргии категорически не желали просыпаться, ставшие жертвами бессонной ночи, обильного ужина и секса без перерыва. Пришлось пощекотать пятки двум молоденьким девушкам, что широко раскинули свои груди по бокам грудной клетки. Щекотал я их концом, нет, не того, о чем вы сразу подумали, а древком своего боевого копья, в прямом смысле этого слова, вызвав сначала хихиканье, а потом и выход из сна обоих. Они сначала не поняли, приняв меня за одного из воинов, своего вождя, или кем он там был для них, может, трубочистом или крокодилом Геной, мне было без разницы. Напряглись они, когда я поменял тупой конец на острый, и начал тыкать в них лезвием своего копья. Одна из них собиралась взвизгнуть, но я сурово покачал головой и приложил к своим губам медный хапеш, что своими размерами внушал уважение, не только к себе, но и ко мне. Вот оно, золото фразы. Размер имеет значение, и против этого не попрешь, ни в прямом, ни в переносном смысле. Африканские женщины, не европейские, сразу понимают, что к чему, и не устраивают ненужных сцен. Каждая хочет жить, и жить хорошо и по возможности долго. Мгновенно поняв, что не надо кричать, а лучше тихо исчезнуть, они поднялись, сложа и качая своими грудями и сверкая блестящими от пота задницами, свалили в сторону входа, где были перехвачены моими воинами, по моему знаку. Не так быстро, красавицы, не так быстро. Быстрота хуже воровства, а мне нужны были свидетели, и лучше этих молодых негритянок никого и не было. Жалко, что никаких советников не наблюдалось рядом, и где они были, тоже вопрос. Вопросов было много, и я хотел получить на них адекватные ответы. Но Мухамамбару не желал просыпаться, несмотря на шум, производимый нами. Пришлось принять к нему кардинальные меры, убедившись, что больше в шатре никого не было. Я взял его за обе ноги и стащил его толстое тело с его же ложа. Такая фамильярность с моей стороны ему очень не понравилась, и он громко взвыл, а потом не менее громко пустил кишечные газы, начиная ругаться испросонья, не понимая, что к чему. Но я быстро объяснил ему, что к чему, ударив кулаком в его огромное пузо, и еле успел отпрыгнуть от него, чтобы не быть облеванным его вчерашним ужином. Дальше все пошло, словно по маслу, по кокосовому. Ферштейн, Майлибби, Нихт, Найн, удар левой в больное место толстопуза, и процесс продолжился. Конечно, он, к сожалению, был неплодотворным, но все-таки принес мне какую-то информацию. Толстяк упорно не понимал, что он в моей власти, и кичился своим происхождением, до которого мне было глубоко наплевать. И срал я и мазал на всех его предков и положение при дворе главного вождя. Их мелкое болото с лягушками местного развода меня только смешило и не интересовало, от слова вообще. Но рекламировать себя я не стал, представившись просто и со вкусом. Младший вождь народа банда Ваня. Дальше беседа стала более содержательной. Все-таки молва обо мне уже начала распространяться, и она была не очень хорошей, в смысле не допускала иных толкований, кроме одного. На мои вопросы толстяк сначала с вызовом, потом нехотя, а потом, уже не стесняясь меня, стал подробно отвечать. Вкратце, дело обстояло так. Когда старший вождь скоропостижно скончался, переев чего-то или кого-то, встал вопрос о передаче власти. Сыновей у него не оказалось. Братьев он благополучно уничтожил, кроме меня убогого, которого давно сплавил в дальнюю деревню. И наследовать его власть было некому. Это устраивало разных претендентов у него в селении, но категорически не устраивало главного вождя, который и выразил свое неудовольствие с помощью отряда воинов во главе со своим младшим визирем Мамамбахаром, поручив тому захватить власть и уничтожить всех претендентов на нее, а дальше действовать по своему усмотрению. В случае положительного решения проблемного вопроса он пообещал ему место старшего вождя с властью над всеми близлежащими территориями со всеми селениями, расположенными на них. Мамамбахар, прибыв с 200 воинами, быстро привел всех к повиновению, потеряв всего десяток воинов убитыми и 15 ранеными. Все претенденты на власть были жестоко казнены и съедены, дабы их мозги добавили мудрости младшему визирю, их жареные сердца улучшили его самочувствие, а их яйца, ну и так далее. После этого он стал наводить в селении порядок, сделав часть трудоспособного населения рабами. Стариков он выкинул в Илу, ну а дети и слабые женщины и так дрожали от страха. Закончив с этим здесь, он взялся за удаленные деревни, ведь там тоже оставались трудоспособные рабы и воины, что должны были пополнить его дружину. С собой он оставил десяток воинов, остальных разослал по окрестным деревням. В мою деревню он послал целых 50 воинов. Я только хмыкнул, учитывая, что у меня в селении оставалось больше 150 хорошо обученных воинов. А Наобуму, которого я оставил за старшего там, я лично пообещал по возвращении засунуть часть его тела ему же в рот, если с моим селением что-нибудь случится. Спросив, почему я их не встретил по пути, я получил ответ, что они поплыли на лодках, после чего я успокоился окончательно и больше не переживал по этому поводу. Так что, все воины главного вождя в своем большинстве, сейчас грабили окрестные деревни и вернуться должны были еще не скоро. Ну что ж, я их и здесь подожду. Связав толстяка, я вышел из шатра. К этому времени мои воины либо убили, либо захватили в плен оставшихся 6 воинов. И селение по факту было захвачено. Но захватывать было некого, кроме 7 воинов и запуганного до невозможности населения. Все остальные были угнаны в рабство или уничтожены. Лишь единицы успели сбежать. Вскоре всех захваченных пленных привели ко мне, и я устроил перед ними устрашающие представления, говоря с духами и призывая богов себе в помощь. Так как мы очень легко захватили селение, все верили в мои сверхъестественные способности, а мой внешний вид и навыки только подкрепляли это. Из-за этого все плененные воины безоговорочно поверили мне и просили меня сжалиться над ними. Мое предложение перейти на мою сторону явно обрадовало их, но не всех. У 2 я заметил нехороший блеск в глазах. Дети природы не умели прятать свои эмоции, думая, что они могут легко меня обмануть и воспользоваться моей наивностью. Но наивен был не я, а они, и я сделал вид, что поверил им. Но пока приказал вырыть зиндан и загнал их всех туда, чтобы не переживать попусту, и стал ожидать отряды грабителей, расставив посты со всех сторон селения. Долго ждать не пришлось, и через пару дней на востоке появилась первая колонна воинов, ведущая караван из пленных негров. Навстречу им я выслал тех самых негров с бегающими глазами, освободив их из зиндана и вручив даже пару плохоньких копий. Все получилось так, как я и предполагал. Выскочив перед колонной, они стали кричать, что селение захватил Ван, и тут же пали от стрел, пущенных им в спину моими воинами. Охранники колонны пошли на нас в атаку, чтобы быть уничтоженными почти полностью. В итоге из 20 воинов выжило 5. 2 мне пришлось зарубить лично своим хапешем, чтобы показать свою силу оставшимся пленными воинам, что лежали связанными в траве. Следующая колонна была захвачена уже в селении из засады. Все воины были захвачены врасплох и сложили оружие. Их было 15. Оставалось еще 3 зондеркоманды, которые насчитывали в общей сложности 90 воинов, не считая ту, что поплыла в мою деревню. Все это время Мамабахару постоянно плевался слюной и посылал на мою голову различные проклятия. В конце концов, он мне надоел своим нытьем и спесью. Дождавшись очередной команды, Я разгромил ее, освободив всех пленных и перебив половину отряда сопровождавшего пленных. Поняв, что моих воинов может и не хватить, я послал преданного мне быстроногого молодого воина в свое селение, чтобы он узнал обстановку и привел еще 50 воинов, если они смогли отбить нападение. Гонец убыл уже давно, а я решил провести показательную экзекуцию и вывел всех захваченных воинов в саванну, во главе с Мамамбахаром, после чего предложил им разделить его участь, а кто выживет, то и свободу. Но никто не согласился. Все с недоверием смотрели на меня. Один из моих воинов, постоянно дежуривший у Зиндана, рассказал мне, что пленные воины обсуждали между собой мою личность, рассказывая всякие небылицы. Якобы, что у меня сила носорога, быстрота леопарда, ум, как у ворона, и да, я, ядовит и безжалостен, как кобра. Ну, где-то, так оно и было, без ложной скромности подумал я. Но на имидж, надо постоянно работать. Вот я, и старался соответствовать ему, бросив умирать в саванне парализованного Мамамбахару. А чтобы не произошло нелепых случайностей и не оставлять в живых врага, специально дождался, когда заинтересовавшиеся скоплением людей гиены подошли к брошенному младшему визирю и попробовать его на вкус. Дальнейшее я не стал смотреть. Я хоть и был сейчас негром, но ничто человеческое мне было не чуждо, и я увел всех воинов, и своих, и чужих. На следующий день явился мой отряд из 50 воинов, с известием, что наобум разгромил посланный против селения отряд, захватив половину воинов живыми. Я только поприветствовал это известие, а то жарить человека, как-то, не в моем вкусе, тем более такого преданного. Оставшиеся два отряда были окружены и сдались почти без боя. В итоге у меня скопилось 105 пленных воинов и около 250 человек рабов. Часть я распустил по селениям, объявив их свободными и с приказом жить пока самим по себе, а потом я их приберу к себе в подданство. Часть забрал с собой. К главному вождю я отправил 5 раненых воинов, чтобы они донесли до него мои слова с пожеланием не связываться со мной, а то мало ли что. Вдруг суп невкусным окажется, и он не проснется, или женщина вечером бывшая красивой и податливой, ночью, вдруг превратится в жесткую и скользкую, как змея, и отравит его своим ядом, или ослепит, что было бы еще хуже для него. Короче, развлекался, как мог, но на полном серьезе. Неизвестность, как говорится, пугает, а я был никому не известен, точнее, каким я был раньше, и каким я стал сейчас, и это пугало. Всем освобожденным рабам я предложил переехать в свое селение. Возражений не было. Да и как им быть, когда накануне мои воины негласно довели до всех, что если кто откажется, то тут и останется. Один и без ничего. Желающих остаться не оказалось, и забрав все найденное имущество, мы отправились домой, конвоируя пленных воинов, что, лишившись своего оружия, превратились в обычных забитых негров. Глава 13. За счет других. Оставив опустошенное селение, некогда бывшее, чем-то вроде районного центра, а теперь полностью пустым, я шел во главе колонны, помахивая своим копьем. Дорога назад несколько затянулась из-за толпы людей, но за неделю мы дошли, съев все запасы продовольствия, но без потерь в живой силе. По прибытию я выслушал доклад наобума, осмотрел 20 пленных, отметив их забитый, но не истощенный вид, и стал размещать прибывших, предварительно загнав их в реку и отмыв от грязи, пота и страхов перед крокодилами, которых тут не было уже 2-й год. Вовнутрь селения я их не пустил, а решил основать рядом другое, что-то вроде городов-спутников, чтобы негры понимали, кто пришел ко мне добровольно, а кто по принуждению и по моей милости. Таким образом, я закладывал кастовую систему, но социальный лифт должен был оставаться для всех. Гарантией его служила личная преданность мне и моему делу, ум и сообразительность, ну и умение, как хорошего воина, так и хорошего ремесленника. Все захваченные мной пленные в количестве 120 человек остались у меня, за исключением двоих, что сбежали. Ну и хрен с ними. Через полгода у меня уже было около 450 хорошо обученных и храбрых воинов, причем преданных мне лично, что было немаловажно. Конечно, мое войско не могло сравниться ни с армией России, ни с любой другой европейской армией или американской, но уже с арабской она могла конкурировать. Вооружение было только холодным, а единственный карамультук был только у меня. Патронов к нему осталось всего 10, и достать их было, к сожалению, негде. Главный вождь сделал вид, что ничего не произошло, тем более, что предмет спора исчез сам собой, ведь селение было уничтожено и народ так туда и не вернулся, а значит и проблемы не было. А то, что младший вождь мутит что-то у себя в селении, так пусть себе мутит, лишь бы к нам не лез. Вернувшись в селение и разместив людей на новом месте, я стал их приучать к труду, что было нелегко, но решаемо. По реке мы стали получать всякую всячину, в том числе и саженцы фруктовых деревьев, что стали культивироваться в германском Камеруне. Через полгода я стал разбивать плантации бананов, сахарного тростника, сажать небольшие сады кофе, какао и фруктовых деревьев. Понемногу наладилась связь с другими дальними селениями. Разгромленный поселок бывшего старшего вождя постепенно заполнили беглые негры и беженцы. И я взял его под свою руку, даже не появляясь там. Все деревья были высажены в его окрестностях, так как климат там был более влажным, чем возле моего селения. Но первый урожай должны были дать бананы, которые у нас были, но в малом количестве, и то только через 3 месяца, для остальных необходимы были годы, которых, к сожалению, у меня не было. Постепенно я подчинил себе огромную территорию, с центром в своей деревне, население которой превысило уже 1000 человек и продолжало увеличиваться в геометрической прогрессии. Главный вождь не вмешивался в мои дела и не пытался занять мою территорию, заняв нейтралитет. Я не интересовался, чем это было вызвано. Хотя, конечно, надо было бы. Я был занят самым важным сейчас, а именно, ковал свою личную армию, не жалея ни сил, ни средств. Ну, средств, положим, у меня было немного, но были. Наладив торговлю, я получал многие вещи, кроме огнестрельного оружия и боеприпасов. Мне, правда, и особо предложить было нечего. Добывали мы в основном шкуры диких зверей, проживавших в саванне, устраивая на них облавы. Ловили детенышей гепардов и леопардов, даже слоненка как-то поймали для берлинского зоопарка и переправили его дальше в Камерун. Это, что касается вещей, нужных для европейцев. Для местных племен мои ремесленники создавали произведения искусства из дорогих пород дерева, вытачивая деревянных идолов и посуду. Гончары создавали кувшины и миски, всякие расписные чашки и ложки. Ложки были чисто моей затеей. Сделанные из твердых пород дерева, они были разные и большие и маленькие. Обожженные на огне, покрытые растительными красками и вытяжками из глины, они радовали совершенно безумной расцветкой. На очереди был самогонный аппарат, но мне все никак не удавалось вспомнить его конструкцию, да и материалов для его изготовления у меня не было. Кроме этого, я наладил с помощью своих ремесленников изготовление отличных щитов, поставленные практически на поток. Меняли мы и продовольственные излишки, которые благодаря моим скромным познаниям в животноводстве, в частности в ветеринарии и сельском хозяйстве, принесли нужный эффект, но слабый. Больше предложить мне было нечего. Зато с территории вокруг озера Чат мы стали получать пищевую соль, которую использовали для заваливания мяса и его копчения. На этом мои успехи закончились, а тучи продолжали сгущаться. Изредка мне приносили красивые мелкие камешки, в которых я узнавал изумруды и алмазы, но что с ними делать, я не знал, хотя продолжал их искать и собирать, настраивая на их поиск своих подданных. Наверное, можно было выйти на немцев, что сидели в Камеруне, или бельгийцев, что захватили Конго, были еще англичане, которые находились в Судане, контролируя совместно с египетскими войсками все его крупные города. Еще были португальцы и нищие оборванцы, громко именующие себя исследователями Африки и прочие авантюристы, что изредка появлялись на просторах континента и также быстро терялись на его необъятных просторах. Но если бы они обнаружили, что на моей территории, а точнее на территории, что примыкало непосредственно к моей, есть залежи драгоценных камней, как сюда, сразу бы кинулся поток солдат удачи и войск, собранных корпорациями, для извлечения прибыли. Так что нафиг, нафиг. Надо было действовать тоньше, но пока, я не видел, как. Так что, моя деревня, не имевшая даже названия, а сейчас превратившаяся почти в город, пока была такой же нищей, как и большинство остальных больших и малых селений, за исключением тех, где вовсю развернулись белые люди, добывая богатство Черной Африки. В Южном Судане были золотые россыпи, со всеми вытекающими, для них же последствиями. Но вскоре события сгустились и для меня, когда прошло 3 года, как я очутился в Африке в своем нынешнем теле. Сейчас мне было 25, и у меня было 500 человек воинов, разбитых на полусотни. Были почти постоянные женщины Инбинге, которая наконец стала входить в девическую пору и стала расцветать, как женщина. Со жгучей ненавистью в шоколадных глазах, провожала она каждую новую пассию, желавшую разделить со мною постель. Когда она смотрела на меня, то в ее глазах, я видел, только осуждение и обиду. Никого к себе, она не подпускала, что было в местных условиях, ненормальным. Но после того, как один из чересчур наглых женихов, устав ее уламывать на секс обычным способом, решил воспользоваться своей силой и заставить ее, она дала ему такой бешеный отпор, что чуть не убила его, и сбежала ко мне. Я как раз занимался войнами, когда ко мне подбежала заплаканная Нбинги с разорванной кокетливой соломенной юбкой и синяками, которые отливали желтизной на ее черной коже. Мне даже не пришлось ее спрашивать. Глянув на нее один только раз, я все понял и, рассвирепев, взял ее за руку и побежал вместе с ней искать наглого и безнравственного мудака. Вскоре он нашелся, в безумстве своей глупости, продолжая искать Нбинги и думая, что он сможет завершить задуманное. О, как жестоко он ошибался! Обнаружив его возле одной из хижин, я опрокинул его на землю одним ударом кулака и стал избивать его, приговаривая, что Нбинги принадлежит мне, и если еще ее кто-то тронет, хотя бы пальцем, то я засуну этот оторванный мною палец ему в самое темное отверстие, которое у него находится сзади, внизу и строго посередине его тела. Дальше из меня полился такой поток нецензурных выражений, что все негры, что присутствовали при этих разборках, прониклись их смыслом, хотя не понимали и половины слов, что я изрыгал в ярости. Несмотря на побои, Нбинге, словно расцвела и приосанившись, с гордостью, смотрела по сторонам, показывая, кто ее хозяин, и кто теперь она, и кто ее будет всегда ее защищать. И хоть я не собирался делать однозначного выбора, но Нбинги была мне дорога, и я готов был убить любого, кто ненароком или специально собирался ее обидеть. Она постепенно расцветала и, будучи незамордованной с юного возраста тяжелой работой и ранним деторождением, расцвела в полной мере. Сейчас она стала стройной и высокой девушкой, гибкой как лоза и легкой, словно газель, с нежной бархатной черной кожей и гибким телом, очень тонким в талии, с округлыми аккуратными бедрами, с упругими ягодицами и длинными, очень красивыми ногами с маленькими ступнями. Лицо было слегка вытянутым, с острым подбородком и пухлыми негритянскими губами, но без излишеств, с маленьким носиком и красивыми небольшими черными глазами, ну и так далее. В общем, надо было беречь такую красоту. Но ее цветок, Я не спешил срывать, готовя из нее свою принцессу, обучая русскому языку элементарным правилам приличия, грации, воспитывая в ней стремление к чистоте, как физической, так и нравственной. Хотя, сам я был циником, хоть и разборчивым, но в сердце каждого мужчины, даже самого разнузданного и циничного, живет мечта о достойной женщине, которая сможет украсить его жизнь, а тем более жизнь черного царя, ну или претендента на создание царского трона. Все эти события шли своим чередом. Нбинге всегда была рядом и спала в моей хижине, но пока я ее берег, мне хватало снимать напряжение и с другими. Нбинге, только 17, что с нее взять? Вот будет 18, тогда и посмотрим. Как я уже говорил, события сгущались над Африкой, точнее над территорией, на которой я жил. Через пару месяцев около 1884 года в Камеруне поднялось восстание против угнетающих их немцев, а потом и в Судане, против египтян и поддерживающих их англичан, и события закрутились в хаотичном калейдоскопе. Активизировались охотники за рабами, и в стране появились первые беженцы, голодные и готовые на все. Пришлось готовиться и мне в поход. На мою территорию пришел очень крупный отряд охотников за рабами из Дарфурского султаната, в количестве не меньше 300 человек. Дарфурцы рыскали вокруг в поисках добычи и случайно наткнулись на один из отрядов, что работали в лесу, добывая бревна для различных поделок и строительства. Люди были из беженцев, которые осели на месте старшего селения и переименовали его Быр. Здесь была солянка из камерунцев, беглецов из Дарфура и Куша, ну и собственно из племени Банда. Им повезло, и они почти все успели сбежать, пользуясь умением прятаться. Но повезло не всем, и двое были схвачены дарфурцами. Остальные со всех ног бросились в Быр и подняли тревогу. Оттуда уже побежали гонцы ко мне. Это была моя территория, и я стал собирать своих воинов. 450 человек стояли передо мной, разбитые на полусотни. Их строй был почти монолитным, и они были зачатками моей будущей армии, которая приведет меня на трон. Трон Черной Африки. Но до этого было еще очень далеко. Строй стоял, не шелохнувшись, и преданно смотрел на меня. Я проявил оригинальность, и десятки и полусотни формировал по цвету кожи, а не по племенной или родственной принадлежности. Отобранные с практически одинаковым цветом кожи, они дальше были разбиты на десятки по росту. Дальше уже делились на копейщиков, мечников, лучников и пращников. Все по канонам игры Total War. В итоге, я взял десяток воинов, отобрав самых быстрых и выносливых. Была у меня одна задумка, как и рыбку съесть и других поиметь. Для этих целей, я взял с собой Нбинге, которая так же быстро бегала, как и раньше. Забрав с собой десяток воинов Нбинге, я отправился в Быр. В селении почти никого уже не осталось. Захватив все самое ценное, люди побежали к главному вождю. Глупые, они там были никому не нужны. Но это было мне и надо. Гонцы рассказали, что отряд охотников за рабами был не только многочисленный, но и отлично вооружен. Судя по описаниям этих воинов, это были выходцы из Египта, вперемешку с черными суданцами и выходцами из бедуинских племен. И у них было огнестрельное оружие, хотя и не у всех, лакомый кусок и опасный.